и истребил тех, кого он терпит. Помните, помните об этом. Никогда не забывайте, как не приняли, отвергли его самаряне, и какие удивительные слова были сказаны апостолам: «Не знаете, какого вы духа». Аминь. Тайна Царства Божия в сердце нашем. 1 октября 1948 года, пятница 14 недели по Пятидесятнице. Сказал Христос Господь наш: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». О каком это Царствии Божием говорит здесь Господь Иисус Христос? О том, о каком сказал Он: «Царствие Божие внутри вас есть». Этим сравнением с возрастанием колоса из зерна Он открывает нам великую тайну того, что происходит в каждой душе христианской, когда становится она причастной Царству Небесному. Тогда происходит тот великий таинственный процесс, о котором сказал Он: «Царствие Божие внутри вас есть». Знает ли сеятель, как возрастает из семени колос? Знает ли садовод, как из посеянного зерна возрастает плодовое дерево, как возрастают чудные цветы? Никто этого не знает. Это тайна Божия, творящаяся в земле. Знают кое-что ботаники, но знания их ничтожны по сравнению с тем, что им нужно было бы знать, чтобы полностью познать таинственный процесс, при котором из семени вырастает великолепное растение. Есть наука эмбриология. Она занимается исследованием развития зародышей, зародышей человеческих, зародышей животных. Что же выясняет эта наука? Она исследует зародыши в различных стадиях их образования, начиная от первых дней и кончая полным созреванием. Она изучает только те внешние формы, которые последовательно образуются в утробе матери, изучает только постепенное формирование зародыша из оплодотворенного яйца. Но может ли эта наука объяснить те тайны, которыми определяются процессы, происходящие при созревании плода в утробе матери? Может ли она нам объяснить, какой силой передается зародышу, будущему ребенку, все то, что он наследует от родителей? Каким образом передаются все черты сходства ребенка с родителями, иногда удивительного? Передаются черты характера и духовные свойства родителей его?